Глава 5. Мертвец тебе сочувствует. Быстро спустившись по каменным ступеням, Алето вихрем залетел в комнату и упал на кресло, пристроив руку на подлокотник. Помещение напоминало колодец. В высоту оно было больше, чем в ширину. Запах сырости, привычный для дома, перебивал аромат крепкого табака. «Не торопись», с угрюмым видом произнес Энкард, отрывая от губ трубку и выпуская колечки дыма, не слишком ровные и быстро распадающиеся в воздухе. «Твой кровный брат опять опаздывает». Свет ламп усиливал морщины на лице Энкарда, и казалось, что ему даже не 40, а все 60. Впрочем, некоторые в Ордене Крови говорили, что он преуменьшает свой возраст. Лысина подтверждала это. «Безобразник!» Изображая негодование, Алето осуждающе покачал головой. Спустившись пониже в кресле, он сложил руки на животе. В этой комнате он бывал нечасто. Обычно братья собирались наверху, в больших залах со старинной мебелью, пропахших пылью и книгами, напоминавших музей. Валионты любили поболтать, что Орден Крови, некроманты и чернокнижники, которые проводят кровавые жертвоприношения, издеваются над умершими, постоянно пьют, устраивают оргии и вообще. Если поделить все на два, то результат становится похожим на правду. Да, опыты с телами были. Но они же мертвы. Какая им разница? А те, кого удалось вернуть к жизни, обычно говорили спасибо. Это второй орден боялся заглянуть за черту смерти. Его последователи отказывались от половины тех возможностей, которые давала магия крови. Оба ордена были связаны с ней. Но пока одни держались за выдуманные правила и все сводили к своему хорошенькому светловолосому богу, другие не боялись изучать жизнь и смерть. А вот знала ли чертова церковь, сколько послушников тайно служили в ордене крови? Или, не сумев найти свое место, поверили в иного бога? В человека. Не десятки, сотни. Это и было причиной схожих названий, обращений и бесконечной вражды, в которые некроманты уступали годами. Алето и сам когда-то принадлежал другому ордену. К счастью, умница судьба все расставила на свои места. «Ты вообще контролируешь его?» Энкард продолжал бурчать, делая паузы только для новой затяжки. «Нет. Отпустил в город, как собаку на выгул. А он должен быть здесь. Я говорил брату Дана, что нельзя такого позволять. Но нет, тебе же все с рук сходит. А это риск для нас, ясно?» Алето резко сел и, опустив ноги на пол, приблизил лицо к говорящему. «Мой кровник — мое дело. За своим следи!» Он увидел, как резко расширились зрачки Энкарда. Улыбнувшись, Алето снова забрался в кресло с ногами и сложил руки на животе. Вот она, та сторона, из-за которой поползли слухи. Для Ордена Жизни окончательность секунды смерти была непреложным обетом, и все делило на «до» и «после». Второе братство научилось использовать силу, чтобы вернуть человека, который умер несколько минут назад. Это было сродни тому, как на Севере применяют науку, чистый расчет и годы опыта. Однако было кое-что еще. Круг тех, кто заходил дальше. Кто мог вернуть умершего неделю, месяц или даже год назад. Хотя возрожденные менялись и вели себя не как нормальные люди. Их нужно было постоянно поддерживать с помощью крови и контролировать. Так у некоторых из братьев появлялся свой кровник, одновременно слуга и подопытный. Алето было плевать на опыты, поэтому своего он отпустил погулять в городе и дал немного пошуметь. Недавно у него появилась новая идея. Пусть лучше пошумит в церкви. Старый друг не должен заскучать. А вдруг ожившая женщина не смогла его развеселить? Нет, он заслуживает сюрпризов почаще. И здесь-то, Появление кровника будет как нельзя кстати. «Мой кровный брат метет полы, не выходит в город и слушается меня». Энкарт все не унимался. «Ну, пусть выпустит яд. Пусть. А то захлебнется еще бедолага». Наконец дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая фигура, закутанная в плащ и в широкополой шляпе. Быстрым движением Чезаре Бона, кровник Алета, скинул маскировку на пол и прошел на второе кресло. Затем снял темную кофту, обнажая торс с двумя черными пятнами на груди, следами начавшегося разложения. «Ты опоздал». Голос Энкарта скрипел. Сначала мужчина осмотрел Чезаре, затем принялся готовить иглы, трубки и бинты. «Да? А я и не заметил, как неловко получилось». На бледном лице вошедшего медленно проступила ухмылка. Энкарт излюбленным осуждающим взглядом посмотрел сначала на Алета, затем на Чезаре и наморщил острый нос. Ну да, кровники пахли не розами и даже не ванилью. «Тебе не жарко так ходить, Чезаре? Или в моду вошли плащи и шляпы, а я не заметил?» — спросил Алета, закатав рука в черной рубашке и устроив руку на подлокотнике кресла. «Нет, не вошли. Но это мечта моей юности, хотя на меня напялили бело-красное. А ведь для исполнения мечты не бывает поздно, согласен?» «Абсолютно», — кивнула Лето, переглядываясь с Чезаре с одинаковой ухмылкой. Энкарт с шумом вздохнул. Кровному брату было за 30. Вряд ли он на самом деле мечтал о шляпе и плаще, но то, что его заставили надеть красно-белую форму, форму церковников, было правдой. Валионте чаще всего сжигали тела, но Орден Крови хранил еще один маленький секрет. Иногда братья выкупали умерших у гробовщиков, чтобы потом попытаться вернуть их. Да, возможно, в слухах все же было немало правды. Что ж. Одним из таких купленных стал Чезаре Бона, который умер 10 месяцев назад. Он был предыдущей душой церкви Эйна. Идеальное совпадение. Идеальный расклад. Алета знал, что кровником ему нужен только Чезаре, и рискнул ради него. Тот был идеальным винтиком в плане. Все складывалось так удачно, что слово «идеально» можно было повторять еще десятки раз, пихая буквально ко всему. «Дай руку». Энкарт грубым движением затянул жгут и куском ваты, смоченным в спирте, потер сгиб локтя. Больше для виду, чем для настоящего обеззараживания. «Понежнее, пожалуйста», — попросил Алета с очаровательной улыбкой. Мужчина воткнул в вену лежавшего полую иглу, к трубке приладил другую, затем наклонился над Чезаре. Кровь потекла от одного ко второму. Алета стал сжимать и разжимать кулак, чтобы она шла быстрее. Чем дольше человек мертв, тем сложнее добудиться до его крови. Требовалось убрать старые застоявшиеся потоки и влить новые. Спустя сотни экспериментов братья нашли идеальное решение. Мак отдавал возвращаемому 1 литр 600 миллилитров своей крови. Однако эксперимент не заканчивался и после. Кровники нуждались в постоянной подпитке. Они полностью зависели от своего донора, а кровь другого человека не давала результата. Каждый из братьев, начавший такой опыт, знал, что за него еще долго придется платить здоровьем. Из-за тяги к знаниям, из-за амбиций, из-за старых обид каждый находил свою причину рискнуть. Поговаривали, что из-за такого единства кровники перенимают чужие черты характера. Отлично. Значит, Чезаре точно будет рад встрече со старым знакомым. «Ты что-то придумал для меня?» — спросил тот. «Нет, я просто хочу, чтобы ты жил полной жизнью». «Отлично. Коварные шлюхи и вино уж слишком много сил отнимают». «Что, берешь то, что не давали при старой жизни?» Энкарт бросал недовольные взгляды то на одного, то на другого. Решил поиграть в святошу и притворяться оскорбленной девицей. Пусть слушает. «Да нет». «Псы Эйна никогда не отказываются от сахарной косточки. Это же не аскеты из паучьей секты». «Ага, О том, что происходит за воротами Южного храма, говорят многое. Это правда?» Последователям Эйна принадлежало не меньше десятка церквей по всему Алеонте и два храма. Южный был огромным комплексом, который включал в себя главное здание, где проходили богослужения, кельи, хозяйство, школу, приют и прочее. Это был город внутри города и явно не самый праведный. Хотя последователи Эйна никогда не выступали за нестяжательство и аскетизм. Наоборот, они предлагали наслаждаться жизнью. Поэтому в Алеонте так любили служки о том, что творят братья и сестры за стенами храма. «Каждый делает, что хочет, пока это не мешает другим». Чезаре подмигнул. «Было у меня несколько интересных людных вечеров». Поймав взгляд Энкарта, кровник не выдержал и громко рассмеялся. «Поспокойнее», — буркнул тот, поправляя иглу и трубки. «На службе не до развлечений. Нас готовили для другого». Чезаре печально улыбнулся, отбросив свою браваду. Да, Алета знал и смог только понимающе вздохнуть, уставившись на высокий потолок с темными разводами. Все началось с Альварда. Чезаре стал его первой пробой вырастить идеального исполнителя для своей сумасшедшей мысли. Не вышло, тогда он нашел другого. Других, чтобы наверняка. Сначала Альварда взял себе хорошего породистого щенка, затем подобрал уличную дворнягу. Он смотрел, кто из них лучше умеет сторожить и охотиться, кто лучше учит команды и, вернее, их исполняет. И долгие годы Алета видел в нем самого лучшего хозяина, самого любимого. Спроси его тогда, он бы честно ответил, что считает Альварда настоящим отцом и жизнь за него готов отдать. Глава заметил, достал из грязи, отмыл и откормил, позволил почувствовать спокойствие и безопасность. Вот только два пса ему не были нужны. И когда породистый решил покусать дворнягу, оказалось, что второго проще выкинуть на улицу. Да не просто выкинуть, а отдать на живодерню. Алета осторожно коснулся черной полосы, которая тянулась от плеча до запястья на правой руке. Несколько горизонтальных и вертикальных линий были и на груди. Такими татуировками в Рицуме отмечали принадлежность к отряду и положение осужденного. Вместе с оставшимися ожогами, шрамами и выбитыми зубами они составляли карту лет, проведенных в тюрьме. Такую карту не сжечь и не выбросить. Она всегда будет рядом. «Ты сколько крови собрался забрать у меня, чертяка?» Алета снова нацепил на лицо ухмылку. «Энкарт, ты что, рассказал, что я тебя подкупил, и мы заберем всю кровь?» Секунду на худом вытянутом лице виднелась тоска. Но Чезаре быстро включился в игру и тоже изобразил ухмылку. «Почти все», — буркнул Энкарт, внимательно следя за аппаратом в виде железного короба с медными трубками и циферблатом. Он гнал кровь от одного человека к другому и вымерял каждый миллиметр. Чертовы ученые короля пытались заменить магов крови научными методами, но те с помощью их изобретений становились только сильнее. Жаль, что никто из них не видит этого момента. Прошло не больше 3 минут, как Энкарт отключил аппарат, убрал иглы и наложил на локти обоих повязки. «Пойдем, надо поговорить», — сказал Алета Чезаре, быстро вставая. Перед глазами заскакали черные точки. «Посиди». В голосе Энкарта впервые послышалось что-то похожее на заботу. «Ты и так бледный, а сейчас как бумага стал». «Я сидел 3 года». К точкам добавился шум в ушах, но Алета все равно улыбнулся Энкарту как можно шире и вышел. Чезаре двинулся следом, громко хлопнув дверью на прощание. Он крутанул в руке шляпу и процедил. «Ну и что это? Твое лицо как идеальный контраст черного и белого сейчас. Надеюсь, с кровью мне не передалась твоя глупость». «Не переживай, все мое при мне». Алета взъерошил темные волосы. Годы на каменоломнях Рицума и так превратили его в этот самый идеальный контраст. Дело было не в потере крови. Думать о здоровье он уже давно разучился. Ведь нельзя думать о том, чего осталось немного. «Пойдем наверх, надо поговорить». «Все-таки не просто так меня позвал». Алета кивнул, крепко хватаясь за перила каменной лестницы, ведущей наверх. Орден Крови расположился в особняке на севере Алеонте. По документам, тот принадлежал одному эксцентричному аристократу, и соседи не удивлялись вечным гостям, странным звукам и ночным вылазкам жильцов. Впрочем, о предосторожности братья не забывали и чаще всего пользовались нижними проходами. Подземная часть больше напоминала целый город, а не подвал. «Время здесь точно остановилось», — протянул Чезаре. Алета снова кивнул, не отвечая. Пол устилали мягкие ковры, привезенные с Востока. На стенах висели гобелены, картины в тяжелых золоченных рамках, оружие. Даже самые вычурные аристократы не обставляли так свои особняки уже лет 100, а может и 200. Впрочем, западное крыло с жилыми комнатами и кабинетами выглядело не так пышно и было обставлено более современной мебелью. «Давай зайдем сюда». Алета толкнул дверь. Солнце заливало комнату ярким светом. Желтые кружевные занавески дробили его на множество лучей, и в них было видно, как в воздухе плавают пылинки. Чезаре раскинулся на массивном кресле, обитом красным бархатом. Алета достал из шкафа два стакана и виски. Он не успел поставить их на стол, как кровник выхватил добро из рук, налил и сделал несколько жадных глотков, затем достал сигареты и закурил. В годы учебы в школе Ордена Жизни некромант не раз видел Чезаре Бона, про которого говорил весь Алеонте. Его искренне любили, в него верили. Он делал для людей все возможное и действительно заслуживал уважения города. Когда-то Алета смотрел на него с восхищением, на совсем молодого парня, который сумел стать душой ордена всего в 21, который так верил, которого хотелось слушать и идти за ним. И вот чем тот стал. Даже не совсем человеком, затыкающим пустоту внутри алкоголем и сигаретным дымом, ночами со шлюхами и шатанием по подворотням. Громкие проповеди, белый шелковый сюртук с красными полосами на рукавах и любовь города остались позади. И это сделал с Чезаре не Алета, а Альварда, освободив место вожака стаи для своего любимого пса. «Так говоришь, ты пробыл в тюрьме 3 года?» Кровник с закрытыми глазами откинулся на кресле и, подняв лицо к белому потолку с лепниной, выдохнул дым. «Да, почти 4 даже». Алета выпил виски. Слишком большой глоток для такого благородного напитка. «А сколько тебе было, когда ты вышел?» 20. Алета глотнул еще. Снова слишком быстро и много. «А когда я умер?» Лицо Чезаре оставалось равнодушным, как и голос. Но потому, как крепко он сжал подлокотник, было ясно, как тяжело далось последнее слово. «Ты решил написать мою биографию? Мне это льстит, но не рановато ли?» «Я знаю, о чем ты хочешь попросить, и пытаюсь понять тебя, поэтому спрашиваю». «Мне было 21. Уже на год больше, если таков следующий вопрос. Что тебе это дает?» Чезаре покивал своим мыслям и, отведя взгляд на каминную полку с 2 золотыми канделябрами, произнес: «Значит, он стал душой в 21, как и я. Забавно. И вот уже 10 месяцев, как я для всех сгорел, оставив после себя единственную искру. 8 месяцев, как умер Альварда, и 6, как я вернулся». На каждой новой временной точке Алета пил. Приятное тепло делало слова легче. Это лекарство всегда спасало. «Ты хочешь, чтобы я пришел к нему?» Чезаре закурил 2-ю сигарету. «Да, ты прав». Алета ничего не скрывал от кровного брата. Тот изначально знал, что жизнь ему вернули всего ради 2 целей — правды и встречи. Историю своей смерти он рассказал сразу. А вот время для встречи наставало сейчас. План начал притворяться в жизнь, и бывший душа Ордена был важной ступенькой. «Это бессмысленно. Он ничего не сделал ни тебе, ни мне». Алета перегнулся через стол и медленно спросил. «Эти слова ты хочешь сказать мне?» Чезаре тоже наклонился, так что между их лицами осталось не больше 10 сантиметров. «Если собаку с детства учат кусаться, как она узнает, что можно иначе? Главный ублюдок уже мертв. Можешь теребить свои обиды, но, сам знаешь, это ничего не даст». Он улыбнулся. Схватив его за кофту, Алета вскричал. «Тебе смешно?» «Теребить обиды? Обиды, да?» Перед глазами так живо, ярко промелькнули все воспоминания. Как заталкивают в полицейскую карету, как читают приговор, как толкают на сухую землю каменоломен, как бьют. И тот маленький домик, в котором все умерли, потому что его не было рядом, и он не смог помочь. Неважно, кто научил собаку кусаться. Она укусила. Надо выбить ей все зубы, посадить на цепь, изморить голодом. Да, укус не станет болеть меньше, но... Просто но. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И что будет потом? Чезаре сделал паузу. Я умру? Алета сел и отпил еще виски, медля с ответом. Ему и правда не требовался слуга. Его не интересовали опыты над смертью. После встречи кровник уже не будет нужен. Незачем платить за него остатками здоровья. Но жизни Чезаре заслуживал больше, чем многие. «Решай сам. Я не оставлю тебя, ты мой кровный брат. Можешь жить любой жизнью, я не буду держать. И не жить вовсе, если выберешь это». «Кровный брат?» Чезаре поднял стакан, и сквозь стекло его ухмылка превратилась в широченную гримасу. «Ты только что был готов убить меня?» Алета молча посмотрел на него, даже не оправдываясь, а признавая этот факт. Было не так много вещей, которые могли задеть его по-настоящему. Только прошлое и семья. «Так мне нужно прийти к нему?» «Да. Расскажи, что с тобой произошло. Расскажи все, что говорил Альварда, чему учил, про вашу войну и последнюю встречу. Я хочу, чтобы он подумал, какая жалкая и ненастоящая у него жизнь». «Я ведь бывал в школе, когда вы учились. Я помню вас вместе. Такие разные, как...» Чезаре долил стаканы виски и почти залпом осушил свой. «Как зима и лето. Не то ты имя носишь. Мне жаль вас». «Спасибо, спасибо. А эту жалость можно обменять на монеты? Просто сделай, что мне надо, и я отпущу». «Как думаешь, чего стоит твоя жизнь, если даже бывший мертвец тебе сочувствует?» Алета громко опустил стакан на стол. «Если бы я хотел разговора по душам, я бы пошел в таверну и напился с первым же портовым грузчиком. Я тебе доверяю, правда, и хочу, чтобы ты жил нормальной жизнью, если это еще возможно. Но сделай для меня одно дело, хорошо? Как буду жить я, никому не важно». «У меня уже не появится нормальной жизни, ты сам знаешь. Я пуст. Может, дело правда в искре, своей я лишился. Но твою волю я выполню, и новой не остается». Они вместе поднялись и посмотрели друг на друга одинаковыми тоскливыми взглядами. На секунду Алета показалось, что на самом деле оба мертвы. Его убили еще тогда, в Рицуме, а Чезаре и вовсе никогда не возвращался к жизни. Лучше бы так оно и было.